Глава 39. Я подошел к телефону, стоявшему в заднем офисе. Звонил Гарбер. Он с самого начала разговора был осмотрительным и осторожным, что сразу меня насторожило. Первым его вопросом было: «Ну, как ты?» «Отлично», — ответил я. «А ты?» «Как там идут дела?» «Плохо», — сказал я. «С шерифом?» «Нет, с ней все в порядке». «Элизабет Деверо, так? Мы как раз сейчас проверяем ее». «Каким образом?» «Получаем по закрытым каналам сведения о ней из корпуса морской пехоты». «Зачем?» «Возможно, получим что-нибудь, что можно будет потом использовать против нее. Тебе это тоже может пригодиться на каком-то этапе». «Побереги свои силы, она не доставит нам проблем». «А тогда кто доставит?» «Мы», — ответил я. «Или ты. Или еще кто-то. Армия, я хочу сказать. Они патрулируют за ограждением Келхэма и стреляют в людей». «Ну, это уж абсолютно невозможно». «Я сам видел кровь. Да и обломки машины они тоже подчистили». «Не может быть». «Но именно это и происходит. И ты должен это остановить. Ведь сейчас ты нажил себе серьезную проблему, но, похоже, собираешься раздуть из нее Третью мировую войну». «Ты явно ошибаешься». «Тут двух человек избили, а одного убили. Так что я не ошибаюсь». «Как убили?» «Так, что он больше не живой». «И каким образом?» «Он умер от потери крови, получив огнестрельную рану в бедро. Была предпринята неуклюжая попытка остановить кровотечение с помощью армейского санитарного пакета. А я нашел гильзу от натовского патрона недалеко от места убийства». «Это не мы, я знаю». «Ты знаешь?» – переспросил я. «А может быть, я знаю? Ты там у себя предполагаешь, а я здесь на месте вижу». «Это незаконно». «Ты еще будешь мне рассказывать? В худшем случае это политическое решение. В лучшем у кого-то поехала крыша. Ты должен выяснить, что происходит, и остановить это дело». «Как?» – спросил Гарбер. «Ты хочешь, чтобы я вломился в кабинеты старших офицерских чинов и обвинил их в вопиющем нарушении закона? Может быть, самым серьезным за всю военную историю Америки? Да меня еще до обеда закроют в камере, а на следующее утро будет трибунал». Я замолчал, перевел дыхание, спросил. «Существуют имена, которые мне нельзя произносить в разговоре по незащищенной линии?» «Существуют такие имена, о которых ты вообще и знать не должен». «Вся эта ситуация ускользает из-под контроля. А дело становится все хуже. Я уже видел трех юристов, проследовавших в Келхэм и обратно. Кто-то должен принять какое-то решение. Тот офицер, о котором мы говорили, должен быть удален с базы и передислоцирован в другое место. И немедленно». «Этого не произойдет. По крайней мере, пока Косово считается важным объектом. Этот парень может остановить любую войну в одиночку, без посторонней помощи, понимаешь?» «Господи, да ведь он один из 400 таких же парней». «Но политическая и военная ситуация уже не та, что была 2 года назад. Подумай об этом. Он станет новым одиноким рейнджером». «Он станет заключенным». «Монро так не думает. Он говорит, что офицер, о котором идет речь, вероятнее всего невиновен». «Тогда мы должны действовать, исходя из ситуации. Необходимо закончить возню с юристами и прекратить патрулирование за пределами ограждения форта». «Да мы не патрулируем за пределами ограждения». «Я сдался. Что-нибудь еще?» «Еще один момент», — ответил Гарбер. «Я должен это сделать. Надеюсь, ты поймешь». «Попытаюсь». «Тебе пришла открытка от брата». «Куда?» «На твой офис». «И ты ее прочел?» «Армейский офицер не обладает привычкой соблюдать права личности». «Об этом тоже сказано в уставах? Вместе с обязательной для всех прической?» «Ты должен объяснить мне смысл этого послания». «А зачем? Что он в нем пишет?» «Картинка на лицевой стороне изображает центр Атланты. Открытка была отправлена из аэропорта Атланты 11 дней назад. А текст сообщения такой: направляюсь в город под названием Маргрейв, расположенный к югу отсюда. Еду по делам. Но я слышал рассказ о том, что там умер Блайнд Блейк. Потом тебе расскажу». Блайнд Блейк. Предположительно, настоящее имя Артур Блейк. Годы жизни 1893-1933. Легендарный певец и гитарист в стиле блюз. «Затем следует подпись Джо. Это его имя». «Имя своего брата я знаю». «А в чем смысл послания?» «Это личное письмо». «Я приказываю тебе объяснить мне это. Прости, но я обязан знать». «Ты же ходил в начальную школу и умеешь читать». «В чем его смысл?» «Смысл в том, что в нем написано. Он направляется из Атланты на юг, в город под названием Маргрейв. Кем был этот Блайнд Блейк? Гитаристом в далекие времена. Играл музыку в стиле блюз. Один из первых легендарных музыкантов. А зачем Джо понадобилось информировать тебя об этом? Общие интересы. А что Джо имел в виду, когда писал, что потом тебе расскажет? Именно то, что писал. Что расскажет тебе о чем? О легендарном Блайнде Блейке, разумеется. О том, действительно ли он умер именно там. А почему так важно знать, где этот человек умер? Это, конечно, не важно. Просто это факт. Вроде коллекционирования бейсбольных карточек. Так он действительно пишет о бейсбольных карточках? О чем, черт возьми, ты толкуешь? Это код какой-то другой информации? Код? Да какой это к черту код? Но ты сегодня звонил в его офис, сказал Гарбер. Ты об этом знаешь? У нас задействована система оповещения. Девушка в его офисе? Я не имею права обсуждать такие подробности. Но мне необходимо знать, зачем ты ему звонил. Он же мой брат. Ну а почему именно сейчас? Ты хотел спросить его о чем-то? Да, ответил я. Я хотел спросить его о том, как он поживает. Просто хотел пообщаться. Но почему сейчас? Что-нибудь связанное с Келхемом возбудило твое любопытство? А вот это тебя не касается. Меня все касается. Помоги мне в этом деле, Ричард. Две чернокожие женщины были убиты Дженнис Мэй Чапман. Ты хоть знаешь об этом? Ведь это то, что ты должен постоянно держать в памяти, если размышляешь о политических кампаниях. Мы не обращаем внимания на смерть этих женщин, а затем, когда убивают белую, наши головы буквально взрываются. Ну а при чем здесь Джо? Я встретился с братом второй жертвы, и это заставило меня подумать о своей семье. Только и всего. Джо говорил тебе что-нибудь насчет денег из Косово? Я его не застал, его не было в офисе. Он был в Джорджии. Снова Атланта или Маргрейв? Понятия не имею. Джорджия — большой штат. Ладно, сказал Гарбер, прости за вторжение в твою жизнь. А кто все-таки волнуется по поводу денег из Косово? Я не имею права обсуждать это, отрезал он. Закончив разговор с Гарбером и сделав несколько продолжительных вдохов и выдохов, я поднялся к себе в номер, разложил новую рубашку на кровати и принялся обдумывать предстоящий ужин с Элизабет Деверо. До него оставалось 3 часа. И за это время мне нужно было сделать только одно дело.